«Я бы на твоем месте немедленно выехал в Польшу», — сказал однополчанин. «Почему именно в Польшу? Насколько я знаю, генерал Прхала уже находится в Варшаве». При имени Прхала мрачик насторожился. Об этом генерале ходила нелестная слава, но, не прерывая товарища, он стал слушать дальше. Генерал Прхала и посол Славик, кажется, уже получили согласие полковника Бека на формирование в Польше чешских легионов. Туда к ним двинулось много офицеров-патриотов. Мрачик усмехнулся. Странно. Господин Бек помогал Гитлеру рвать на куски Чехословакию. А теперь делает в ее сторону столь дружеский жест? Нет, Беку верить трудно. Ему, очевидно, понадобилось пушечное мясо, а он прекрасно знает, что чешский солдат умеет драться. «Что касается генерала Прхалы, — проговорил мрачик, — то я скажу вам прямо, это авантюрист. В его затею я не верю. Он, по слухам, давно живет на подачках полковника Бека. А Славик, что можно о нем сказать? Видимо, он стремится реализовать планы Бенеша, с которыми тот носится в Лондоне. Нет, в Польшу я не поеду, там мне делать нечего». Аттестация, данная Прхале и Славику мрачиком, несколько удивила его друга. Правда, он и сам достаточно был наслышан как о генерале, так и о после, но не ждал такой прямоты и откровенности от Иржи мрачика. «Видите, Иржи, — заговорил он, — я бы мог составить вам протекцию в Америку, но скажу откровенно, что США отмахиваются под разными предлогами от гостей такого рода. Очевидно, они просто не хотят раздражать Берлин. Принимая все это во внимание, я советую вам связаться с французским военным атташе, генералом Фоше, и попытаться использовать его связи. Вы подумайте». «Хорошо», — ответил мрачик. Но про себя подумал. «Единственное, чему Фоше может посодействовать, так это скорейшей отправки меня в иностранный легион, во французское Марокко». В свою очередь мрачик спросил, намерен ли его друг остаться в Чехословакии. «Я что, сумасшедший?» — ответил однополчанин. «Уеду обязательно. Не смогу вам назвать точную дату, но скажу со всей уверенностью, что самое большее через неделю немецкие танки генерала Бласковица или Листа промчатся по улицам Праги». Мрачику стало не по себе. Он хотел спросить, откуда у однополчанина такие сведения, но постеснялся. Разговор оборвался сам собою. Пожимая руку Иржи, его друг повторил. «Остается Франция. Не теряйте времени». И ушел. «Нет, это не для меня. Пусть другие бегут за границу. Я останусь здесь. Посмотрю. Что-то не верится мне, что немцы войдут в Прагу. Как это может случиться?» На автобусе мрачик вернулся в деревню. Иржи мрачик вернулся поздно. Антонин давно поужинал и, сидя в гостиной, читал газеты. Жена мрачика вязала свитер сыну. По лицу подполковника нетрудно было понять, что он не в духе. Мрачик отказался от ужина и прошел к себе в кабинет. Антонин последовал за ним. «В Праге были?» — спросил он осторожно. «Да, в Праге», — как-то нехотя ответил мрачик, закурил сигарету и опустился в кресло. «Что новенького?» — стремясь завязать разговор, осведомился Антонин. «Ты лучше меня знаешь, что там новенького». «Да, дела не веселят», — проговорил Антонин и, наклонившись к подполковнику, закурил от его сигареты, хотя на столе лежали спички. «Хуже не придумаешь», — отозвался мрачик. «Осталось только петлю на шею, и всему конец». «Как нелепо все получается. Большой народ, здоровый, жизнеспособный, честный, любящий труд и свободу, продается в рабство. Только подумать, целый народ. Век цивилизации, демократии. Что-то дикое, непонятное, необъяснимое. Где же правда, я спрашиваю? Что надо делать тому, кто не может с этим мириться?» Антонин, уловив настроение мрачика, сейчас же отозвался. «Надо бороться. Надо самим организовывать сопротивление». Подполковник горько усмехнулся. «Борьба, сопротивление. Как это все наивно, друг мой!» Антонин знал, мрачик не раз при нем высмеивал идею сопротивления. «Ну и чего вы добьетесь сопротивлением? У вас нет оружия, вы даже не знаете, как им пользоваться. К чему это все приведет? К тому, что вас всех выловят поодиночке и передушат. Времена гуса и жишки миновали, а глоблями да вилами гитлеровцев не испугаете. У них чудовищная техника, а у вас только ненависть к ним. Вы погубите себя и тех, кого поведете за собой». «И все-таки мы будем бороться», — упрямо, со страстью повторил Антонин. Мрачик скептически посмотрел на него. «Голыми руками?» — против автоматов и танков? А мы оружие достанем. Интересно, где? Может быть, у президента или у военного министра? Антонин не отвел своего горящего взгляда. Народ даст нам оружие. Вы, например. Подполковник широко раскрыл глаза. Он не сразу понял, что хочет сказать Антонин. Да-да, вы. Вы отдадите нам ваш пистолет. Наконец-то Мрачек понял. Один пистолет на 1000 невооруженных патриотов? Иронически спросил он. «Не думайте об этом», — горячо заговорил Антонин. «Дайте мне пистолет. Он будет первым оружием против врага, первым, какое мы получим, а за ним появится много оружия. Поверьте мне». «Что ответит подполковник?» Антонин ждал. Он угадывал, что происходит в душе Мрачика. Все его тайные надежды ожили, в тусклых глазах проснулась жизнь. Сейчас он протянет руки Антонину и скажет: «Друг мой, я готов идти с вами». Мрачик на секунду прикрыл глаза. Вероятно, он хотел сосредоточиться. Помолчав минут пять, он подобрался весь, решительно встал и произнес с расстановкой. «Видишь ли, Антонин, я должен подумать. Мне нужно подумать. Поговорим позже. Завтра». Глава 19. Уже близки были окраины Праги. Мерич ехал злой и раздраженный. Если бы он сам не настоял на встрече с Баженой, то повернул бы назад. Обермейер отравлял все его существование. Не больше как час назад Мерич вышел из дома гестаповца в Карловых Варах. Обермейер с железной настойчивостью потребовал безотлагательной женитьбы Мерича. Узнав, что Мерич еще не сделал предложение, обермейер разозлился и разразился бранью. «Сегодня же с этим нужно покончить», — тоном приказа заявил он. Как будто женитьба на Бажене была для Мерича деловой или служебной сделкой. «Низкое животное», — шипел Мерич, вспоминая свою стычку с Морицем. «Он не считается ни с чувством человека, ни с его достоинством. И что подлее всего, обермейер потребовал, чтобы предложение Бажене Мерич сделал сегодня вечером, между 9 и 11 часами, в локале Амбаси. Именно в Амбаси и ни в каком другом месте. Вот до чего дошло дело. Он не только распоряжается Неричем самым бесцеремонным образом, но и не доверяет ему. И проявляет это недоверие в открытой грубой форме. Ведь совершенно ясно, почему обермейер настаивает именно на Амбасе. Он хочет слышать сам, как Нерич будет разговаривать с Баженой. Он будет следить за каждым его словом, командовать взглядами и жестами. «Я лишился всего, даже права на личную жизнь, на возможность провести вечер в обществе знакомой женщины. Мне придется изворачиваться и лгать под взмахи дирижерской палочки этого проклятого гестаповца. Башена и вообразить себе не может, какую гнусную комедию разыграют с нею сегодня. Она все примет за чистую монету. Как же иначе? Она ему верит, беззаветно и глубоко любит его. Бедная, бедная девочка,